Глава 35. Аяна. Сознание вернулось лишь на мгновение, вырываясь ее именем с первым осмысленным глубоким вдохом, но он вышел настолько болезненным, что я тут же опять провалился в темноту спасительной невесомости, успев лишь ощутить тряску и шум двигателя, пронзенный насквозь чувством невосполнимой утраты. В следующий раз просветление вышло довольно постепенным, хоть и не полным. Опять движение, тряска, бубнёж. В мои планы не входит, чтобы он сдох прямо сейчас. Так что шевелитесь. Мой собственный язык прилип к предельно пересохшему рту, а горло вдруг как-то начало забивать колючим гравием, перекрывая доступ воздуха. Я захрипел, хватая его последние крохи. Силился сражаться, но не мог пошевелить и пальцем. Воззвал к звериной половине в отчаянии. Но ни один из моих зверей не отзывался слишком долго, как если бы они решили покинуть меня, улетучиваясь вслед за той, что так недолго побыла в моих жадных лапах, пусть так и не став моей по-настоящему. «Он что, дышать перестал? Бля, реанимируйте его!» Я помню этот голос и ненавижу его. Почему? Потому что он отнял что-то... Не что-то. Мою куклу. Мою. Тучья потеря хуже утраты возможности дышать. Ублюдок. Вор. Вот тут мой волк вырвался из сковавшего его анабиоза и заревел, бросаясь вперед. Незрячий, неистово, стремясь убить за подлость без разбора. «Уходите, господин Милютин, вы же видите, что ваше присутствие нежелательно?» Чужой мужской голос, плечо обожгло, и я опять начал уплывать в темноту. «Да с преогромным удовольствием!» Просочилась в нее насмешливая вяканье врага. «Лимит моего благородства исчерпан. Не забудьте сообщить его семье, а также упомянуть, кто его сюда доставил». Долго-долго я скитался в потемках, брошенный, бессильный, утопающий в перемежающихся потоках леденящего стыда и жгучего отчаяния. Я был здесь один. Ненужный никому, от чего-то даже самому себе. Однако искать выхода из этого пространства не было желания. Я ведь знал почему-то, что там, снаружи, все только хуже. Но стихией, подхватившей и попершей меня вверх, плевать на мои жалкие желания. «Да сколько можно сидеть тут?» — раздраженно прошипела невесть, откуда взявшаяся еще невидимая Алана. Когда я медленно выплыл из забытья в очередной раз. «Скука смертная и воняет!» «Замолчи, девочка!» «О, а вот это невозмутимое звучание принадлежало моей матери!» «Мы торчим тут уже вторые сутки, я устала! У меня полетела к чертям куча дел! Неужели мне не могут позвонить, когда Захар наконец придет в себя? И его хотя бы как-то помоют, что ли? Вся эта вонь невыносима!» «Не глупи, Алана. Мы еще никогда не были ближе к достижению нашей цели, чем сейчас. Когда мой сын очнется, его невеста, рыдающая от счастья и ночей не спавшая у его постели, должна быть первым, что он увидит подле себя. Мужчины ценят заботу и преданность. А еще эти самые мужчины бывают весьма признательны, когда им не морочат голову и не стараются навязать истинное счастье, сотворенное чужими умелыми ручками и придуманное чужими мозгами. «Вашей цели, София, твоей и моей матери. Я никогда не была уверена, что всего этого хочу с ним». Перед моим вялым мысленным взором предстало видение двух раскормленных с яркой блестящей шкурой змей, покачивающихся друг перед другом в угрожающих позах и брызжущих повсюду ядом. «Нашей!» отрезала госпожа Уварова. «Прекрати вести себя, как эгоистичная мелкая засранка, Алана. Ты должна понимать, что родиться чистокровной самкой метаморфа — это не только великая честь, но и огромная ответственность. Мы — высшая раса в мире примитивных людей и этих двух ипостасных недооборотней, но раса почти вымирающая». И на нас лежит миссия сохранить наш вид от исчезновения и в чистоте. Ну-ну. Такие разговоры я слышал частенько до тех пор, пока не стал жить отдельно. О да, ваш сын явно чрезвычайно озабочен именно этой миссией. И раньше в открытую с девками одноразовыми, а теперь еще постоянную себе завел. Что поделать? Родительница вздохнула горестно. Я бы рассмеялся, если бы мне подчинялась хотя бы одна мышца в теле. Мужчины, они намного примитивнее нас в определенном смысле и склонны стремиться к сиюминутным удовольствиям. Но с возрастом или в экстремальных ситуациях прозревают и начинают понимать, кого на самом деле следует ценить. Так что просто сиди и терпи, деточка. Терпение – самое главное и лучшее качество достойной женщины. «Я уже заметила, как он ценит хоть что-то во мне», – прошипела Алана, огрызаясь. «У меня нюх не отказал еще. Он весь пропах этой мелкой шлюшкой, причем в обеих ипостасях. Этого запаха даже кровь с лекарствами не перешибает. С какой стати я должна тут сидеть и изображать наивную идиотку, когда прекрасно понимаю, где он был и с кем, и по чьей вине почти убил себя?» «Аяна, боль прошибла, поджигая каждую нервную клетку, врезаясь в меня, как тот проклятый, едва не сбивший насмерть грузовик. Я взревел, резко садясь и распахивая глаза. Рядом запищали приборы», — раздался женский удивленный вскрик. «Сыночек, Захарка!» — ударила в оба уха стереоэффектом притворной радости. «Ладно, может, в случае с матерью оно было и натуральным. Но мне сейчас не до анализа чьей-то искренности. И уж тем более не до обдумывания только что услышанного. Ведь, по сути, ничего нового не узнал. Чуял же уже некоторое время интуитивно, что все вокруг меня и псевдопарности закручено на материнской извечной приверженности идее чистоты метаморфовской крови». «Где?» — прокаркал и тут же закашлялся от сухости в горле. «Вот!» — кинулась ко мне Алана со стаканом с трубочкой, но я отвернулся. Пить хотелось едва ли не до смерти. Но что-то из ее рук. Да ни за что больше. Хотя альтернатива в виде матери тоже ничем не лучше. Зыркнул на свои почему-то непомерно тяжелые ноги в гипсе по самую задницу. Вдохнул поглубже. Вся правая сторона — сплошная боль. Да и рука с той стороны закована в белый плен. Алана облачена во что-то бледно-голубое. Мать в идеально облегающем строгом сером костюме. Она терпеть не может серое. Пришло от чего-то на ум. Но серый все же лучше, чем черный, да? Дверь распахнулась, и в палату влетел парень в зеленоватом халате и шапочке. Медперсонал. Слава тебе, Господи. «Воды. Принесите», — приказал, игнорируя охотно предлагаемые обеими женщинами, что щебетали не умолкая и раздражающе мельтешили. Парень явно был понятлив. Так что, глянув косо на моих посетительниц, ушел, не обращая внимания на заявление госпожи Уваровой, что они тут сами уже справятся. «Сыночек, ты, может, нас не узнаешь?» — спросила она вкрадчиво, пока я собирал свои воспоминания как пазл. Милютин забрал мою кукляху. Она не пострадала. Мне удалось отшвырнуть ее вовремя из-под колес той фуры, но я понятия не имел, что было дальше. Ее могло ударить на встречке, если я не докинул ее до обочины. Она могла опять рвануть куда-то, ничего не соображающая от действия транквилизаторов. Урод! Чем он думал, пугая так девчонку сразу после первого переворота? Разве нормальный отец так поступит? Вообще хоть какой-то отец. Рискнуть жизнью родного существа ради... чего? От него буквально перло ненавистью в мой адрес. И она была какой-то заразной, как хренов вирус, что сразу зацепило меня, вытащив наружу такую ярость, что я толком и не помню ни конца того проклятого разговора, ни того, как сам обернулся. Только багровую сплошную пелену перед глазами и дикую потребность крушить и причинять боль всем, до кого в состоянии дотянуться. «Захар, это я! Мама! А это твоя любимая невеста Алана!» — продолжила наседать родительница, начав осторожно поглаживать меня по голове. «Вижу. Я не отстранился от ее прикосновения. Ведь как бы там ни было, не так часто они от нее и доставались в осознанном возрасте. Медбрат или доктор вернулся с бутылкой воды. И я кивком попросил ее откупорить. Пил жадно, игнорируя боль внутри при каждом вздохе. «Это же клиника Левентайна?» На всякий случай уточнил, переведя дух. «Да», — подтвердили хором все присутствующие. «Сколько дней я здесь?» «Третьи сутки», — ответил парень. «Тогда почему я все еще в гипсе?» «Захар, твои травмы были очень тяжелыми», — не дала и слова сказать мать медику. «Это мы настояли на том, чтобы гипс не снимали раньше времени. Слишком много переломов. Молодой человек, вы можете быть свободны». «Ясно, госпожа Уварова решила, что чуток полежать мне беспомощным, пока они меня обрабатывают, не помешает. Эх, мама, мама, и злиться-то на тебя не выходит, понимаю же, что с твоей колокольни ты вроде как добро мне делаешь и печешься о всеобщем благе. Стоять! Снимайте это!» Поднял я руку, пресекая всякие возражения обеих дам. «Меня Милютин привез?» Мать как будто воздухом подавилась, а парень только кивнул, почти с опаской покосившись на нее. А мне не нужно было и смотреть, чтобы ощутить флюиды страха и злости, что она стала излучать. «Кого еще?» Продолжил я допрос медика. Теперь злостью запахло и от Аланы. Но ее чувство сейчас последнее, что я стану принимать во внимание. «Да, я козел. Ставь на мне уже эту печать окончательно, любимая невеста. И уходи уже к чертям. Обеим же легче только станет». «Никого», — покачал головой врач. «Совсем? Может, осмотреть, обследовать, анализ крови?» «Нет, только вас, господин Уваров», — заверил меня он и пошел к двери. «Я за инструментами». «Знаете что?» — процедила практически сквозь зубы Алана. «Меня это все достало!» «Замолчи», — велела мать, но Мазурова отказалась подчиняться. «С меня хватит! Я тут мучаюсь!» Высиживая у его постели, и что получаю? Первое, чем он интересуется, это девка. Он не в себе. Ну-ка, сядь на место. Госпожа Уварова полностью вошла в свою обычную роль повелительницы всего вокруг. А я откинулся обратно на подушку, предоставляя им самим разбираться с ситуацией. Я в этом отныне не участвую. Мне необходимо выяснить, где Аяна и что с ней. А с этим семейным дерьмом пусть сами разгребаются. В конце концов, присутствующие здесь все взрослые люди. И когда затеваешь какую-то гадость, даже типа с благой целью, будь готов огрести последствия лично, не скидывая это на других. «Захар, извинись и попроси свою невесту остаться», — приказала мать, и я невольно фыркнул, тут же скривившись от боли. «Алана, мы ведь никакая не истинная пара». Начал, даже не утруждаясь, посмотреть на нее. «Не пари чушь, сын. Понятия не имею, с какой стати тебе такое пришло в голову. Но терпеть?» Влезла наверняка главная затейница. И хоть мне и было больно напрягаться, но я повысил голос, перекрывая ее гневную речь. «Ничего и никто больше терпеть и не станет», — отрезал я. «Алана, считаю наши взаимные обязательства аннулированными. И официально обещаю, что если ты не предпримешь каких-либо попыток цепляться за меня, то и я не стану углубляться в обстоятельства искусственного выманивания моего зверя и применения какой-то химической ерунды для манипуляции моим сознанием. В противном случае я сделаю все это достоянием всего сообщества оборотней и очень сомневаюсь, что после такого к тебе приблизится хоть один мужчина в своем уме. Как заявила моя мамочка, мы, конечно, примитивнее вас, прекрасные коварные дамы. Но больше всего терпеть не можем, когда из нас делают ослов, бегающих за морковкой, что к тому же еще и не настоящая». «Цепляться за тебя?» — в гневе прошипела моя бывшая. «Да кому ты сдался?» «Алана!» — одернула ее мать. «Хватит, я не собираюсь больше корчить из себя всепрощающую дуру и бегать за этим никчемным кобелем. Господи, он даже достойным любовником никогда мне не был. За что тут держаться? За происхождение? Да плевать всем давно на вашу чистоту крови. А прежде чем пугать меня разоблачением, Захарка, подумай о том, что я за собой и мамашу твою потащу. Это ведь все ее?» «Заткнись, девочка!» — рявкнула госпожа Уварова. «Выйдешь сейчас за эту дверь и останешься без копейки, ясно? Твоя мать сделает так, как я скажу. Да плевала я. Мне только пальцами щелкнуть, и очень-очень состоятельный любовник заберет меня. Вот как есть, прямо с порога этой чертовой больницы. Или могу поступить еще проще?» Алана затрясла своим айфоном. «Один звоночек моему отцу с правдой о волшебном обретении им пары в лице моей мамы. И никакие денежные проблемы мне не грозят». «Ах ты, дрянь неблагодарная!» Голос матери стал напоминать предупреждающее тарахтение гремучей змеи. И я, не сдержавшись таки, рассмеялся, о чем сразу пожалел, простреленный болью в ребрах. «Не вижу поводов для твоего веселья, сын!» Переключилась мать на меня. «Если Алана сейчас уйдет отсюда не в статусе твоей будущей жены, считай, семьи у тебя больше нет». «Алана, всего хорошего», — указал я незагипсованной рукой в сторону двери. «Разрешаю тебе как угодно поливать меня, обзывая любыми словами и обвиняя в любых грехах, за которые ты меня сама и бросила». «Нет!» В какой-то момент мне показалось, что женщина, произведшая меня на свет, скорее глотку вырвет несостоявшейся невестке, но не выпустит ее. Но в последний момент госпожа Уварова вернула себе самообладание и извечно царственную осанку и даже не взглянула вслед унесшейся прочь Алане. «Абсолютно неправильный выбор, Захар!» — холодно процедила она. «И я очень сильно сомневаюсь, что мне удастся все это исправить». «Здесь не случилось ничего нуждающегося в исправлении. И, кстати, прежде чем ты тоже покинешь меня и откажешься, как угрожала, не посвятишь ли меня в природу столь сильной ненависти господина Милютина к нашей семье в целом и лично к тебе, в частности?»